— заключил он. Саймон не мог позволить себе выплачивать отцу полное жалование, но, временно взяв на его место мальчишку, платил Генри Мошеру разницу между его окладом и тем, что получал этот парень. Кроме того, он придумал, как еще можно поддержать Мошеров. Весной должны были ремонтировать и расширять проходившую через развилку дорогу из Уэйна в Ливермал-Фоллс. Вот-вот прибудут землемер с бригадиром. Им понадобится жилье, а они люди неплохо обеспеченные. Пустив их к себе с пансионом, можно будет спросить с них хорошую плату. «Ах, Саймон, и что бы мы без тебя делали?» — с чувством сказала Эмилина. Благодарность переполняла ее, и в этой благодарности сквозило, пожалуй, что-то не так уж далекое от любви. «Слава Богу, нам не к чему это знать», — проворчал он смущенно, досадуя на себя, что не может найти должных слов, способных выразить его чувства. Давно уже, может быть, даже с тех самых пор, как родился ее ребенок, не была она так весела и полна сил. Да и Фаэт весь жил радостным предвкушением. Настроение необычное для мрачных зимних месяцев. Приезд целой бригады мужчин волновал всех. Отец больше не требовал виски и, пожалуй, даже и не страдал без выпивки. С философским спокойствием рассуждая о своей незадаче, он добавлял, что уж если приходится сидеть дома, то лучше сидеть в компании. Возможно, он был так спокоен, потому что совсем смирился. Но вероятнее другое. Он снова обрел надежду на лад между Саймоном и Эмилиной. Чуть что, и Саймон всегда появлялся, но, кроме того, заходил и запросто, без дела. Съездив в Льюистон, он привез оттуда целый набор карт, железных дорог, крупных почтовых трактов и новых путей, проложенных за последние 10 лет. Часами их разглядывая, отец понемногу начал без прежнего ожесточения вспоминать о младших сыновьях, показывал жене и Эмилине города, в которых они побывали, и те, через которые, скорее всего, скоро пройдут. Возможность следить за их передвижением странным образом примирила его с их уходом. Иногда отец с Саймоном вместе склонялись над картами. Благодаря их появлению стали понятнее все проблемы и скрещения интересов, которые постепенно вели к войне между северными и южными штатами. Конечно, и Генри, и Саймон, как, впрочем, и все остальные фаетцы, были безоговорочными аболиционистами, полагая, что если они здесь, на севере, пашут землю своими силами или же платят за наем лишних рук, то непонятно, почему эти южные джентльмены должны быть в ином положении. По вопросу о возможной независимости юга, отец вдруг тоже занял жесткую позицию. Раньше он только пожимал плечами, говоря, «Если уж югу приспичило, пусть себе создают собственное государство». Но теперь, тыча в карты, запальчиво заявлял, что связавшие север и юг железные дороги соединили страну в одно целое, и все планы раздела недопустимы. «Нет, ты сюда только глянь», — говорил он какому-нибудь зашедшему проведать его приятелю. Саймон не в силах был уже в сотый раз слушать одно и то же. «Глянь сюда! Ты можешь сесть в поезд в Саванне, штат Джорджия, и ехать до самой Агасты, штат Мэн. Видишь? Вот это Саванна, Мейкон, Атланта, вот Чаттануга, Теннесси, Ноксвилл, Абингдон, Вирджиния, Линчберг, Вашингтон, округ Колумбия, Балтимор, Мэриленд». Он смаковал эти слова, как будто каждый из названий имело для него тайный, собеседникам недоступный смысл. Мэриленд, например, это край Мэри, красотки.